Глава 16. «Это не свароги», — сказал Мартин. «А кто?» — спросил Вилга. «Ага, сам вижу». Он принялся зачитывать вслух текст с экрана. «Так, с долей вероятности 64,2% все 5 кораблей принадлежат Караву Сраву, расе межзвездных бродяг-бандитов. Последний раз проявляли активность в галактике около 1 000 000 лет назад, когда и были уничтожены объединенными силами двух космических империй. Отличительная особенность Караву Сраву – использование в своих целях, в том числе и захватнических, рабов, а именно гигантских разумных насекомых Вельхи. Ясно. Дальше исторические факты, статистические данные. Кажется, наш новый распорядитель древний что-то такое рассказывал». «Точно, рассказывал», — вспомнил Диц. «Грабители с больших межзвездных дорог. И не только дорог. Интересные ребята. Если это они, то возникает естественный вопрос. Что им тут надо?» «И не один вопрос», — сказал Вилга. 1 000 000 лет ни слуху, ни духу, и на тебе». «Известно, что нужно бандитам и гоп-стопщикам», — пожал плечами Валерка. «Содержимое твоих карманов. Жизнь или кошелек, так говорится. А иногда и то, и другое. Это уже от понятий конкретных бандитов зависит». «Может, это и не они вовсе», — сказала Марта. 64% вероятности — это не так много». 64,2%, — машинально поправил Мартин. «Я тут как мог посоветовался с Кленей». Никите стянул с головы шлем управления, повернулся в кресле и оглядел присутствующих. «И что говорит наш живой звездолет?» — поинтересовался Диц. «Свистать всех наверх?» «Он говорит, что это почти наверняка Караву Сраву. Когда-то очень давно он с ними уже сталкивался и теперь чует, что это они. Повадка знакомая, говорит. Ну, то есть не говорит, а как бы транслирует. Вы понимаете, о чем я?» «Да», — сказал Вилга. «Кажется, понимаем». «А я милого узнаю по походке, а он носит серые штаны. А шляпу носит он панаму, ботиночки он носит нариман», — пропел Валерка с непередаваемой, чисто ростовской интонацией. «Всегда было интересно, что значит ботиночки нариман», — сказал Мартин. За время общения с Вилгой, Дицем и другими членами удивительного отряда он невольно подхватил их небрежную манеру беседовать иногда о пустяках в самый, казалось бы, неподходящий момент. Сколько раз слышал эту песню в исполнении Гарика Сукачева, есть у нас такой талантливый музыкант, а ответа на этот вопрос так и не знаю. 2 часа и 50 с чем-то там минут. Это куча времени», — сказал Диц, потягиваясь всем своим длинным телом. «А я тоже не знаю, что это за ботинки такие. Крепкие, надеюсь?» «И я не знаю», — признался Никита. «Песню помню, но никогда не задумывался. Только не серые штаны, а брюки-галифе. Он носит брюки-галифе. А я такие песню не знаю», — призналась Марта. «Споешь потом всю, а, Валер?» «Как-нибудь спою», — пообещал ростовчанин. «Гитарку бы нам, конечно, хорошую бы еще. Семиструнную. Но это уж когда домой вернемся. Пирамиду. Что же до галифе, то их разве что с солдатскими ботинками носят. Ну, тогда уж и обмотки полагаются. А к ботиночкам нариман только гражданские шкары, и никак иначе». «Ботиночки нариман?» — удивился Вилга. «Я слышал, ботиночки он носит на рипах. То есть на таких специальных дубовых гвоздях ручной работы, 4-гранных. «Обижаете, товарищ лейтенант», — сказал Валерка. «На каких еще рипах? Нариман, ботиночки. До революции каждый уважающий себя фраер без них на садовую не выходил. А сейчас, ну, то есть в мое время, до войны, хороший ростовский сапожник мог сварганить такие на заказ за неделю. У меня были. И шикарные же коцы, прямо скажу. С медь шмаром. Сказка. Остроносые, удобные, из белой кожи, только мысок и задник черные, на кнопках, застежках сбоку. И не было там никаких дубовых гвоздей. Нормальный сапожный клей и железные гвозди». «Так это фирма такая, что ли, Нариман?» — догадался Мартин. «Она самая, фирма Нариман, английскими буквами писалась». «Что-то ты, Валера, заливаешь, по-моему», — хмыкнул Малышев. «Как тот ростовский соловей майской ночью. Лично я о таких ботинках и не слышал никогда. Да еще и английской фирмы». «Да ты на своем Дальнем Востоке вообще ни о чем путном не слышал», — пренебрежительно заметил Валерка. «Одно слово — тайга. А фирма наша русская. Но почему буквы английские, не знаю». «О!» — гигант Малышев добродушно ухмыльнулся. «Не знаешь? А туда же. Балабол». «Скорее всего, это аббревиатура», — предположила Марта. «Ну, например, North Association Russian Empire Merchandise Apparel Nationwide». «А перевести?» «Ну, что-то вроде Общенациональная Северная Ассоциация Российских Имперских Товаров и Одежды. А по-английски, потому что, ну, не знаю, как у вас, а у нас Санкт-Петербург в начале прошлого века был законодателем мод наравне с Парижем». А так как русский язык, в отличие от английского, среднему европейцу выучить проблематично, продолжил Мартин. «Да, похоже на правду. Хотя меня и смущает словосочетание «имперские товары». Не характерно это для царской России». Он заметил снисходительную усмешку Марты и поспешно добавил. «Ну, то есть для нашей царской России, разумеется. Но я и не подозревал, что ты так хорошо знаешь английский». «Ты, думаю, много еще чего обо мне не подозреваешь», — улыбнулась Марта. «Но это даже хорошо. Сколько мы знакомы, если разобраться?» «Да», — согласился Мартин. «Все впереди. Не знаю, что там у вас, а у нас впереди прямо по курсу 5 чужих кораблей», — напомнил Никита. «И если это пресловутое «Караво-Сраво», то ничего хорошего нам от них ждать не приходится». «Будем исходить из того, что это они», — сказал Мартин, — «или еще кто похуже». «Ну, раз уж с ботинками, штанами и брюками галифе мы все выяснили, то можно и этим вопросом заняться», — сказал Хельмут. «Собственно, я вижу лишь два варианта. Первый — вступить в бой и победить. Второй — избежать боя и продолжить выполнение нашей задачи». «А узнать, чего они хотят, и потом уже действовать?» — спросила Фионелла. «Мы не знаем их языка», — сказал Мартин. «А они нашего. Пока коммуникаторы с помощью компьютера разберутся, что к чему. Слишком долго». «Да и не наше это дело», — добавил Вилга. «Мы их не искали. Идем себе своим курсом, никого не трогаем. А тут на тебе, дорогу загораживают». «Бой? Это сильно», — промолвил Руди Майер. «Пятеро против одного». «Ну, мы же не знаем, какие у этих пятерых ТТХ», — отозвался Куршнайдер. «Может, парочку сожжем, остальные сами разбегутся». «Вам бы только подраться», — вздохнула Нелла. «Мужчины». «Не только», — возразил Майер. «Еще мы любим шнапс и женщин». «Давайте-ка поговорим с Кленни», — предложил Мартин. «Попробуем узнать его мнение по данному вопросу. Раз уж он встречался с этим Караво-Сраво, то должен помнить, на что они способны». «Дело», — согласился Вилга. «Где тут у вас запасные шлемы?» Уже через 15-20 минут общения с Кленей ситуация значительно прояснилась. Если не вдаваться в подробности, то живой звездолет донес до сведения своих хозяев следующее. Вооружение тех кораблей Караво-Сраво, с которыми он, Клёня, около миллиона лет назад имел дело, было довольно мощным. Намного мощнее, чем его нынешнее вооружение. В этом нет ничего странного. Караво-Сраво по большому счету бандиты. Клёнья же мирный космический путешественник. Имеющееся у него на борту и у него самого оружие, как искусственного происхождения. Излучатель-деструктор и две плазменные пушки. Так и естественного. При нужде звездолет мог не только быстро отрастить, к примеру, щупальца, но и активировать на короткое время некий специальный анатомический орган, действующий аналогично психотронному устройству немалой силы. Служило оно исключительно для оборонительных целей. Звездолет вообще не помнил, чтобы ему хоть раз за свою по меркам людей бесконечно длинную жизнь, по меркам самого Клёни, он был еще довольно молод, пришлось пускать в ход тот же деструктор. Ну, то есть не ему самому, конечно, а тем хозяевам, которые на нем летали последними, и, собственно, деструктор с плазменными пушками установили. И хотелось бы, чтобы так и оставалось впредь, потому как если ты стреляешь сам, то будь готов, что в тебя тоже будут стрелять. А шкура у него одна, и он ею почему-то дорожит. Что же касается скорости и маневренности, то тем кораблям Караво-Сраво, с которыми Клёня имел когда-то дело, он мог дать неплохую фору. Этим не знает. Так что пусть хозяева сами решают, что делать. Но если бы доверили принимать решение ему, то он, Клёня, поступил бы следующим образом. «Мне нравится предложение нашего звездолета», — высказался Вилга после того, как они выяснили, что хотели. «Глупо лезть в драку, когда не знаешь силы противника». «И еще более глупо в нее лезть, зная его силу», — хмыкнула Нелла. «А также зная, что драки можно избежать», — добавила Марта. «По-моему, вы все сговорили», — сказал Диц. «У тебя другие предложения, Хельмут?» — спросил Александр. «Нет», — ответил саксонец. «Это я так, из общей вредности, не обращайте внимания. Согласен со всеми, действуем по плану Клёньи. В любом случае, он единственный среди нас профессиональный космонавт». «Пятеро всегда поймают одного, при условии, что скорость и маневренность всех шестерых сравнимы. Правда, есть еще такая штука, как хитрость и уловка. Но тут уж предсказать ничего нельзя, поскольку данные категории с трудом поддаются какой бы то ни было алгоритмизации. Как раз на то, что его уловка сработает, Клёня и рассчитывал. Уловка старая как мир. Притвориться беззащитным и сдавшимся, а потом резко показать зубы и сделать ноги. Подергавшись для вида в бесплодных, но весьма убедительных для постороннего взгляда попытках избежать встречи с пятью настырными преследователями, живой звездолет убрал тягу чуть не до нуля и безвольно завис якобы в ожидании своей дальнейшей судьбы. А когда пять чужих кораблей, уверившись в том, что жертва смирилась со своей участью, приблизились на расстояние эффективного выстрела, Клёня без малейшего предупреждения ударил из деструктора по носу одного, влепил плазменный заряд в скулу второму, врубил полную тягу и сделал вид, что сейчас протаранит нахрен того третьего, который непосредственно загораживает ему путь. Третий сделал вид, что испугался и уступил дорогу, приготовившись сжечь дотла корму наглецу, как только тот ее невольно подставит, вырвавшись из сферы окружения. И сжег бы, как пить дать, если бы Клёня, покидая сферу, не хлестанул со всей силы по врагу невидимым никакими приборами, психотронным лучом страха и паники. Не повезло живому звездолету лишь в одном. Кто-то из экипажа третьего корабля то ли оказался каким-то образом защищен от психотронного луча, то ли вовсе не попал под его воздействие и пальнул вслед Клёне из всех видов бортового оружия, до которого смог дотянуться. А может, кто знает, сие и вовсе произошло в автоматическом режиме. Как бы то ни было, факт остается фактом. Чуть не половина сенсоров и два маневровых двигателя из четырех оказались полностью выведены из строя, а маршевый двигатель, он же живой анатомический орган, выдавал лишь 56% былой мощности, и показатель этот неуклонно падал с каждой минутой, что говорило о необходимости срочного, насколько это возможно, лечения и ремонта. Все-таки Клёне удалось обмануть погоню. Два оставшихся целыми и невредимыми, а также исполненных жаждой мести вражеских корабля, кинули за ним след. Но звездолет очень удачно отстрелил миражи. Один похуже, чтобы через некоторое время стало ясно, что это имитация, а второй получше, не отличишь от настоящего, пока на пяток километров не приблизишься. Перешел в режим невидимости, минимум излучения любого рода, убедился, что противник кинулся за вторым миражом, и когда счел расстояние между собой и врагом достаточным, врубил остатки тяги. Проскользнул к планете, немедленно пошел на посадку и пропал для вражеских сканеров где-то среди бескрайних лесов самого большого материка. «Это было незабываемо», — промолвила Марта, отстегиваясь от кресла и осторожно поднимаясь на ноги. «Куда там тренажером? Все целы, надеюсь?» На то, чтобы проверить, им потребовалось не более 5 минут. Все и впрямь оказались целы, за исключением самого Клёни, который нуждался в серьезном лечении и ремонте одновременно. «Так, чтобы все было, слава богу, и не бывает», — заметил Никита. «Вернее, бывает, но редко и не с нами. Скажем спасибо, что все живы». «Спасибо», — сказала Марта. «Все-таки наш Клёня храбрец и умничка. А где мы сели, ты заметил? Далеко от города, который нам нужен. Этого, как его?» «Брашен», — подсказал Мартин. «Далеко. Хорошо еще материком не промахнулись. Однако 1500 километров без малого – не хрен собачий. Особенно с учетом того, что в ближайшие несколько дней наш звездолет к передвижению не способен. Он и так сел на одном, считая отчаяние. Ну и самолюбие тоже. Теперь надо раны зализывать». «Что вокруг-то посмотреть можно?» — осведомилась Марта. «Или мы ослепли тоже?» «Можно», — сказал Никита и включил обзорный экран. «Смотри». «Болото», — вздохнула Марта, оглядев ближайший пейзаж с влажно поблескивающей жирной трясиной и сплошной стеной леса в отдалении. «Не люблю болото. Хорошо еще с головой в него не нырнули. Забот меньше». «Нам татарам один хрен», — сообщил Никита. «Болото даже лучше. Замаскироваться легче, ежели что. Да и 1500 километров, как я понимаю, не такое уж большое расстояние для тех вездеходов, что имеется у нас на борту». «Точно», — сказал Мартин. «У нас же есть Ганс и Маша. Чуть было не забыл». «Забудешь ты, как же», — пробормотала Марта. «Значит, будем снаряжать что-то вроде таежной экспедиции?» «А чего ее снаряжать?» — сказал Вилга, входя в рубку вместе с Хельмутом Дитцем. «Сядем да поедем. Все давно готово». «Сильно наш звездолет пострадал?» — спросил Диц. «Мне показалось, что в нас попали. И не один раз». «Так и есть», — подтвердил Никита. «Не смертельно, но некоторое время на восстановление и ремонт потребуется». «Долго?» «Пара дней как минимум, может больше». «Это много», — сказал Вилга. «За пару дней с нашими друзьями все что угодно случиться может». «Согласен», — кивнул Мартин. «Особенно с учетом новых обстоятельств». «Значит, действуем согласно разработанному именно для подобного случая плану», — промолвил Хельмут. «Экипаж остается на борту корабля и делает все, чтобы привести его в порядок, как можно скорее. А мы, десант, садимся в Машу и Ганса и отправляемся за нашими друзьями. Благо, есть пеленг, и мы знаем, в какой стороне и на каком расстоянии отсюда находится Брашен. Я ничего не упустил?»